Рональд Овербари Фиш был очень румяным и очень важным. С Хьюго они учились в Итоне и Кембридже. Если Итон ими не гордился, то ему же и хуже, что мы вправе сказать и о Тринити-колледже. Хьюго всегда восхищался Ронни и невыносимо страдал, что должен его огорчить. «Ты уж прости, старик», — сказал он сразу, — «уперся и ни в какую». «Ни в какую? Вот именно». Ронни серьезно оглядел танцующие пары, вынул окурок из длинного мундштука и вставил новую сигарету. «Ты его убеждал?» «Его убедишь». «А я бы сумел», — сказал Ронни. «Да», — согласился Хьюго, — «но как? Я советовал тебя пригласить, а старый хрыч не хочет». Ронни помолчал. Глядя на него, Хьюго думал, что могучий мозг взялся за дело. «С кем это ты пришел?» — спросил, наконец, Ронни. «Высокий белобрысый мой кузен Джон. Девица в зеленом Пэт, наша соседка. А те двое? А очень солидный субъект. Так и ждешь, что обратиться к собранию». «Да-да, Томас Джи Моллой, американец. На матче познакомились. Вроде бы не из бедных». «Сейчас бедней, чем до матча. На 30 фунтов. Если не ошибаюсь, твой дядя любит богачей? Обожает. Тогда все просто. Пригласи этого типа, а заодно и меня. Дядя на радостях перетерпит, но я уж им займусь. Миллионером, конечно, не дядей. За полчаса обработаю». Хьюго оторопел. «Да, это ум, это мозг. Особенно пленила его простота замысла». «Дядя тебя разоряет», — сказал Ронни. «Наш клуб — золотое дно. Я ему об этом напомню. Когда мне приехать?» «Ронни», — сказал Хьюго, — «ты гений. Только...» Он замялся. «Ты согласишься выступить на сельском концерте?» «Пожалуйста. Мы бы сыграли нашу сцену из Юлия Цезаря». «Прекрасно. Я уступлю тебе Брута. Ну, зачем же? Уступлю, уступлю. Ладно. Тогда договорись с этим типом и положись на меня. Понравится мне твой дядя?» «Нет». «Ничего», — сказал покладистый Ронни. «Я ему тоже не понравлюсь». Джаз ненадолго даровал отдых барабанным перепонкам. У тех, кто подхватил саксофонный вирус, редко бывает большой перерыв между приступами. Вскоре они снова принялись за свое, а мистер Моллой галантно пригласил Пэт на танец. Дочь его, подмазывая губы, нежно засмеялась. «Не знает бедняжка, на что идет», — заметила она. Джон, впавший было в задумчивость, встрепенулся и обнаружил, что остался вдвоем с незнакомой девицей, которая скорее ждет занимательной беседы. Однако слов ее он не понял, а потому сказал: «Простите?» Будь он менее отрешен, он бы не очень радовался. Мисс Моллой, зовущаяся Долли, принадлежала к тому виду девиц, с которыми застенчивому человеку нелегко. Конечно, она сверкала, но лучи были слишком острые. Желтые глаза глядели довольно грозно. В общем, скромностью она не отличалась и напоминала ему самку барса, которых он недолюбливал еще сильнее, чем самцов. «Я говорю, — объяснила она, — что ваша приятельница, храбрая девушка, пошла танцевать с Мыльным». «Простите, с кем?» Кажется, Долли Моллой все же смутилась. «С моим отцом, — быстро ответила она. — Такое прозвище». «Да?» – растерялся Джон. «Он очень интересный мужчина, но левша на обе ноги. Нежная дочь снова засмеялась. Ну вот, сами посмотрите». Джон поглядел и не увидел ничего особенного. Напротив, для своих лет Моллой был очень прыток. «Простите, – в третий раз сказал он, – я плохо разбираюсь в танцах». «А Мыльный еще хуже, – заверила дочь. — Дело не в том, что он наступает на ноги, это бы еще ничего, но он мечется. Вы хоть немного можете двигать ногами?» «Да, кое-как, вообще-то». «Тогда пошли, мне просто не высидеть, когда они играют». Джон нехотя встал и, уповая на провидение, ввинтился в толпу. Провидение не подкачало. Толпа была такая, что даже самые юрки просто топтались на месте. Это мог и он, а потому успокоился и даже завел беседу. «Вы часто здесь бываете?» – спросил он, прижимая даму к стройной спине какого-то франта, тоже попавшего в пробку. «Я тут первый раз», – отвечала мисс Сэм. «И, кстати, в последний. Ну и сброд. В жизни такого не видела. Посмотрите на эту с моноклем. Да, удивительно, согласился Джон. Тихий ужас. Нет, не понимаю. Дуст продают где угодно. Почему же тут столько жучков? Джону становилось все легче. Он боялся, что у них с мисс М нет ничего общего, а какое родство душ? Именно жучки. Джаз умолк. Ободрившийся Джон захлопал было в ладоши, но музыканты застыли, глядя на субъекта с тяжелой челюстью и в плохо сшитом костюме, который появился на эстраде. Через секунду-другую у входа раздался зычный голос. «Леди и джентльмены, прошу оставаться на местах». «Вот это да!» – сказала миссис М. «Застукали?» Диагноз был верен. Почти все танцоры уныло вернулись к столикам, и освободившееся пространство словно по волшебству заполнилось людьми в плохо сшитых костюмах. Они бегали по залу, проявляя оскорбительный интерес к бутылкам и что-то записывая в блокнотики. Время буквально летит в таких горчичницах. Видимо, на часы забыли посмотреть и беспечно продавали крепкие напитки после полуночи. «Надо было знать», — сварливо заметила мисс Моллой. «В такой дыре без скандала не обойдешься». Джон, сельский житель, уважал закон. Сам по себе он вернулся бы к столику, чтобы смущенно сообщить им адрес. Но он был не сам по себе. Как оказалось, бойкий вид его дамы соответствовал ее сущности. «Сюда!» – скомандовала она, таща его за руку. Она подразумевала почти незаметную дверцу, скрывавшую глубины клуба. Здесь почему-то не было субъектов с большими ногами и всевидящим взором, а потому беглянка проникла в проход, словно кролик в норку, прихватив с собой Джона, который вдруг догадался повернуть в замке ключ. «Блеск!» – одобрила дама. «Они тут повозятся!» Действительно, из-за дверцы вскоре донеслись звуки, свидетельствующие о том, что кто-то крутит ручку. Силы закона не взяли нужных орудий. И беглецы беспрепятственно достигли еще одной двери, из которой выскочили во двор, где стоял запах старой капусты и жирной воды. Прислушавшись, они уловили визг. Звон, напоминавший недавнюю музыку, хотя издавали его машины, проезжавшие по Риджин-стрит. «На Потамаке все спокойно», — с удовольствием сказала мисс Моллей. Считается, что это фраза «Военная политика» Джорджа Маклеллана. «Если вы подвинете мусорный бак вот к этой стенке, подсадите меня и вылезете сами, мы переправимся по крыше в соседний двор».